За воротами поместья, на наше счастье, оставшимися без охраны из-за нападения на гостевой дом, нас ожидал наемный экипаж, на козлах которого с самым невозмутимым видом сидел мистер Уоллен, а потому бегство продолжилось уже на гораздо более приличествующей ситуации скорости и в гораздо более комфортной обстановке. Спустя час мы прибыли в полет дракона, одну из самых известных, а самое главное, охраняемых гостиниц города. И, по счастью, нам предоставили трехкомнатный номер, что соответствовало приличиям, но не особо статусу. Впрочем, мы были не в той ситуации, чтобы привередничать по этому поводу. Главным для меня сейчас являлось то, что на всех окнах полета дракона имелись решетки и магическая защита. Кровать была достаточно внушительной, чтобы вместить меня и миссис Макстон, а Бетси с комфортом устроилась на софе. От ужина мы отказались. Стыдно сознаться, но нервный побег привел к тому, что приготовленное мистером Онором мясо мы съели практически на ходу и переели, как минимум я. Впрочем, в моем состоянии отношение к еде было не самым радужным. «Миссис Макстон, я спать». Выходя из ванной комнаты в ночной сорочке розово-василькового цвета и вновь прикладывая к колбу лед, сообщила я. «И вас ни для кого нет?» — предположила она. «Вообще ни для кого». Я добралась до кровати, устроилась, пока миссис Макстон заботливо придерживала край одеяла, и провалилась в сон, практически едва голова коснулась подушки, чтобы проснуться с замершим в горле воплем. К счастью, еще никто не лег, а потому я никого не разбудила, но все примчались из гостиной, включая мистеров Уоллена, Онора и Илнера, не говоря уже о Бетси и миссис Макстон. Все застыли в дверях, взволнованно глядя на меня. «А я...» «Это заклинание», — прошептала, холодея от ужаса. «Я видела его всего один раз, но вспомнила. Нас собирались сжечь». «Что?» — переспросил мистер Уоллен, выглядевший безукоризненным дворецким даже после столь странного эпизода бегства. Но его идеальный сюртук не мог меня отвлечь от страшной мысли. «Это был Игнис Фамы, то есть голод огня. Мы бы сгорели все дотла». О боже, у меня вновь появилось непреодолимое желание сбежать прочь из этого города. Нужно бы как-то узнать у миссис Томпсон, что стало с ее горничной, ибо чем дальше, тем больше я понимаю, насколько правильной была жизненная позиция той девушки — бежать отсюда, сломя голову. «Мисс Вайерти!» — потрясенно прошептала миссис Макстон. Я рухнула обратно на подушке, широко распахнутыми от ужаса глазами, глядя на балдахин. Мне было уже не до сна, как бы я ни хотела обратного. В результате, пролежав более получаса, безучастно глядя в потолок, я встала и отправилась к чемодану доставать нужные книги. Пролистав четырехтомник по огненным заклинаниям, действительно нашла Игнис Фамы. В подразделе «Запрещены под страхом смертной казни» и относящиеся к 12-му уровню магических сил, то есть, в принципе, не подвластные ни одному человеку. Погруженная в собственные мысли, я лишь отдаленным рокотом услышала разговор на повышенных тонах между заявившимся лордом Довернетти и моим дворецким с экономкой. Он предъявил им обвинение в побеге и неуважении. Они обвинили его в гораздо более заслуживающих порицаний вещах. Понимая, что спор может закончиться не самым лучшим образом для моих людей, я накинула халат и не то чтобы вышла из спальни, скорее остановилась на пороге, опираясь на дверной косяк и едва ли ощущая в себе способность стоять ровно. При моем появлении спор стих мгновенно, но меня сейчас в первую очередь интересовало другое. «Вам удалось ее поймать?» Довернетти мрачно выдохнул и был вынужден признать. «Нет». «О боже! Это маг!» — с отчаянием сообщила я. «Обученный маг 12-го уровня!» Она собиралась применить заклинание Игнис Фамы. От подобного способны хоть как-то защититься только драконы. Ни у меня человеческого мага, ни у моих людей не было бы и шанса. Полицейский застыл несколько секунд, как-то странно глядя на меня, затем хрипло произнес. «Я приношу свои извинения». «Знаете, единственный приятный момент во всем этом заключается в том, что вы имеете возможность принести извинения мне лично». Я до сих пор пребывала в шоке от случившегося. «В смысле, для меня приятный момент. Вам, полагаю, было бы все равно, перед кем извиняться. Передо мной или перед кучкой пепла?» Он сжал челюсти так, что по скулам дернулись желваки, и прорычал: «Аннабель, вы?» «Я в данный момент нахожусь в предельно защищенном месте, и что радует, подобная защита не налагает на меня тех обязательств, что весьма подло пытались навязать мне вы, лорд Девернетти. И раз уж мы затронули тему ваших желаний, то позвольте предельно четко обозначить вам мое. Я никогда не выйду за вас замуж. Никогда. Потому что единственное, что я воистину не способна простить, — это подлость. А по отношению ко мне подло вы поступили уже трижды. Всего доброго, лорд-старший следователь». И я вернулась в спальню, с грохотом закрыв двери. Мне казалось, что на этом данная страница моей жизни будет закрыта окончательно, но в гостиной раздалось очень злое: «Аннабель, я был крайне вежлив и предупредителен по отношению к вам все это время. Вы уверены, что желаете испытать на себе все прелести моего действительно подлого отношения?» Отвечать я даже и не подумала. «Вам пора», — разъяренно сообщил дракону мистер Волан. Когда за Девернетти захлопнулась дверь, наш гостиничный номер погрузился в напряженное молчание. Я невольно корила себя за то, что из пусть недруга фактически перевела полицейского в категорию врага, и не была уверена, что причина тому исключительно стремление к справедливости. Какая уж тут справедливость, это ведь город драконов. Мне следовало быть мягче, следовало не облекать отказ в столь жесткую форму, потому что если я еще способна защититься от следователя, то мои люди... Боюсь, я напрасно была столь прямолинейна и сильно опасаюсь, что от моей непреклонности могут пострадать мои близкие. С этими мыслями я легла спать.